протоколе заседания 7-го воздухоплавательного отдела Русского технического общества от 23 октября 1890 года недвусмысленно разъяснялось, что означает эта самая нравственная поддержка, исключавшая какую бы то ни было материальную помощь. Сообщить господину Циолковскому мнение отдела о его проекте и указать на различные попытки постройки такого рода аэростата. Причем ходатайство его о субсидии на постройку модели отклонить. Откуда же было знать мудрецам из Русского технического общества, что кредо автора отвергнутого ими проекта было наперекор всему? Получив приговор по почте, он немедля приступил к изготовлению оболочек из гофрированного металла для новой модели дирижабля. Раньше такие оболочки и их сегменты делались из бумаги и ткани. Вопрос об управляемости или неуправляемости летательного аппарата вообще являлся жизненно важным. В попытке его кардинального решения и родилось понятие «дирижабль». Французское слово «дирижабль» означает «управляемый». В конце XIX – начале XX века разносторонние проблемы воздухоплавания находились в центре внимания мировой научно-технической мысли. Не только на страницах специальных журналов, но и в прессе происходил интенсивный обмен мнениями и обсуждение наиболее продуктивных идей. Авиаторы и воздухоплаватели надолго сделались кумирами широчайших масс. Демонстрации полетов и катание всех желающих, у кого хватало денег на оплату, проводились во многих крупных городах, приурочивались к ярмаркам и народным празднествам. Битва за дирижабль продолжалась. Спустя 2 года, уже находясь в Калуге и имея на руках изданную при содействии друзей брошюру «Аэростат металлический управляемый», Циолковский вновь вынес свои идеи и выводы на суд 7-го воздухоплавательного отдела Русского технического общества, который рассмотрел материалы, представленные автором в январе 1893 года. И вновь заключение экспертов было неутешительным. Автором разработана геометрическая сторона вопроса. Остальные части проекта только слегка намечены. Первое, на что должно указать господину Циолковскому, это что создать оболочку, вовсе не пропускающую газа, дело весьма нелегкое вообще, а тем более по отношению к оболочке, имеющей ряд складок, находящихся в движении. Здесь, однако же, будет уместно заметить, что складки составляют слабую сторону конструкции и желательно по возможности уменьшить число их. В заключение считаем нужным напомнить те основные положения воздухоплавательной техники, которые ныне никем уже не оспариваются и которые, по-видимому, неизвестны господину Циолковскому. Первое. Аэростат по существу дела всегда останется игрушкой ветра. Второе. Те поступательные скорости, которых можно достигнуть на аэростатах, во всяком случае не дадут возможности во всякое время двигаться с определенную скоростью в желаемом направлении. Третье. Каких бы успехов не достигла техника устройства управляемых аэростатов, все же полеты на них надобно считать самым дорогим способом передвижения, оправдываемым исключительными специальными целями. Циолковский предвидел высокомерное неприятие со стороны официальной науки и обратился к русской общественности. «К вам обращаюсь, молодые великодушные силы, потрудитесь над великим делом, и где нельзя решить вопрос умозрительно, возьмите на помощь опыты. Я не мог очень увлекаться умозрительным методом, так как на решение вопроса воздухоплавания таким образом потребовались бы десятки лет и силы, превышающие мои собственные. Блестящие теории создадут поколения». Однако энтузиазма и моральной поддержки великодушных сил было недостаточно. Требовались денежные средства для закупки приборов и материалов, создание новых моделей и проведение дорогостоящих опытов. Между тем, неограниченные возможности использования воздушных аппаратов любых типов в военных целях делали работу в данной области предметом пристального внимания армейских чинов и разведывательных служб потенциального противника. Неудивительно, что имя Циолковского вскоре стало известно на Западе, поначалу даже в большей степени, чем в родном Отечестве. Но главные баталии за металлическую летательную машину были еще впереди. Лучшие мысли и озарения всегда приходили к нему на просторе, в лесу, в поле, на реке или наедине с небом, ясным, солнечным, звездным или облачным, как будто сам космос нашептывал пытливому искателю истины о своих сокровенных тайнах. Глядя в небо, легче было представлять и полет разрабатываемых им аппаратов. «Так идут к звездам», — набатом звучал в его мозгу девиз братьев Монгольфье, давно ставший внутренней пружиной всех его устремлений. Необъятные приокские дали давали полную свободу мыслям. Так родилась первая космическая рукопись Циолковского «Свободное пространство», датированная концом марта, началом апреля 1883 года. Однако продумывание общего плана и наиболее существенных деталей началось еще раньше, в Боровске. Мысленное путешествие в космос здесь осуществлено с помощью полого стального шара, снабженного особыми приборами, терминология Циолковского, наподобие пушек. Пушка стреляет, а металлический шар, прообраз всех космических аппаратов, перемещается в противоположном направлении. До ракеты остается всего лишь один маленький шаг, а форму космического корабля подскажет любимый дирижабль. Межзвездная среда, а космос — это и есть свободное пространство. К тому же еще и подлинное царство свободы описано так, как будто Циолковский наяву побывал там, воочию видел бездонную глубину и пугающую черноту Вселенной. «Взгляните кругом. Вы не увидите наше прелестное голубое или темно-синее небо в виде полушара с рассеянными кое-где светлыми облаками. Вы не увидите также наше ночное небо с мигающими, как бы живыми звездами. Нет, вы увидите мрачный, черный, как сажа, полный, а не полусферу, не свод, шар, в центре которого, вам кажется, помещены вы». Внутренняя поверхность этого шара усыпана блестящими точками, число которых бесконечно больше числа звезд, видимых Земли. Каким мертвым, ужасным представляется это черное небо, блестящие звезды которого совершенно неподвижны, как золотые гвозди в церковных куполах. Они, звезды, не мерцают, как кажется с нашей планеты. Они видны совершенно отчетливо. Впрочем, чернота кое-где кажется как будто чуть позолоченной. Это туманные пятна и Млечный Путь, который в виде светлой широкой полосы идет по большому кругу черного шара. Если бы нам позволили выбирать, то мы могли бы выбрать даже такую точку мира, из которой вид еще мрачнее. Сейчас мы глядим из точки, взятой внутри нашего Млечного Пути, вид которого — диск или кольцо, и сущность которого состоит из отдельных звезд. Млечный Путь не один, таких кружков множество. Они представляются из Земли маленькими туманными пятнышками, иногда видимыми только в телескоп. Если перенестись к одному из этих туманных пятнышек, то пятнышко представится состоящим из множества звезд и Млечного Пути. Наш же Млечный Путь — покажется оттуда туманным пятнышком. Мы выберем точку вне каждого из этих звездных дисков. Тогда мы не увидим уже отсюда блестящих точек звезд. Мы увидим только черноту и туманные, белесоватые или золотистые пятна, каждый из которых есть Млечный Путь. Но это уже слишком. Я предпочитаю выбрать звездное небо. Река всегда давала ему необходимую разрядку. Отдохнув, Циолковский с утроенной силой мог заниматься математическими вычислениями. Купаться любил всегда, сколько себя помнил, с раннего детства и до глубокой старости. Везде, где приходилось жить, имел лодку и, как правило, собственными усовершенствованиями. Веслами мог грести до изнеможения. Зимой самозабвенно катался на коньках. На ветру точно парус раскрывал зонтик, существенно наращивая скорость. Однажды на лету врезался в прорубь и пошел ко дну. Едва спасся, выкарабкавшись на лед. На морозе обледенел так, что еле добрался до дома, звеня, как хрустальная люстра, сосульками от каждого шага. Почти всегда его окружали дети, и он охотно демонстрировал им разные самодельные диковинки — паровую и электрическую машины, воздушный насос и прочее. Чужие дети следовали за ним гурьбой, свои — держась за штанину или за руку. С высокого берега, что понад заливным Протвинским лугом, он с азартом запускал с ними воздушных змеев разной конфигурации. Летом, где бы ни был, клеил модели воздушных шаров. Один огромный монгольфьер поднимался ввысь с помощью горячего воздуха, полученного от сжигания лучин, помещенных на проволочные сетки. Как-то огонь пережег страховочную нитку, а ветер сдул горящие лучины, разметав их над городом. Один дом чуть не загорелся, и Циолковскому пришлось объясняться в полицейском участке. Особенно привязался к нему старший сын, Игнатий. Сколько раз поднимались они на городище, самую высокую точку в округе, откуда, как на ладони, открывается весь Боровск и Пафнутьев монастырь. Сын просто засыпал отца вопросами. Кто летает быстрее, Стриж или Копчик? Сколько домов в городе? Как измерить расстояние от горы до их двора? В мальчике явно просыпался математик. Еще Игнатий любил заниматься гимнастикой. Вместе с сестрами составлял гербарий. По-русски и по-латыни подписывал засушенные листики, цветы и травы. Мелкие неурядицы не лишали Циолковского оптимизма и, как бы сказал Джордано Бруно, героического энтузиазма. Задуманное он всегда стремился довести до конечного результата. Взлет души всегда сопровождал песней. Петь он любил, но без слов, как птица, пояснял он. Любимыми народными песнями были у Константина Эдуардовича «Не слышно шума городского», у жены Вари, что ты жадно глядишь на дорогу. Внутри же постоянно звучало то, что древние и средневековые мудрецы именовали музыкой сфер, имея в виду и небеса, и бесконечный космос. Его рабочий день начинался с песни без слов, достаточно внятного бурлыканья себе под нос. Мелодия как бы рождалась сама собой и всякий раз была новой. Точно ее ретранслировал какой-то незримый и неведомый источник. И в юности, и в зрелом возрасте он иногда воображал себя композитором. После прочтения «Борьбы миров» Уэллса ясно представил крушение мира и гибель Земли. Его охватили отчаяние и скорбь, а в глубине души возникли рыдающие звуки, плач погибнущему человечеству. Циолковский принялся мысленно сочинять «Реквием». В этой, казалось бы, трагической теме все-таки не было полной безнадежности. Трагическое сливалось с торжественным, жизнеутверждающим. Мелодия передавала ощущение гибели мира и в то же время звучала дифирамбом всему живому, гимном вечно обновляющейся Вселенной. Коллеги по работе относились к Циолковскому со снисходительным недоверием, если не сказать с подозрительностью. Он не курил, не пил, игнорировал всякого рода мальчишники с обязательными и безудержными возлияниями, не брал подарков и подношений, не давал частных уроков с целью извлечения дополнительной прибыли за счет своих же учеников. Словом, не делал всего того, чем обычно занималось большинство провинциальных учителей. Однажды, дабы избавиться от него как свидетеля обильного застолья, устроенного одним толстосумом по случаю удачной переэкзаменовки своего нерадивого отпрыска, сослуживцы накляузничали на белую ворону начальству, и Циолковского вызвали для объяснений в Калугу. Обвинение было выдвинуто нешуточное, дескать, публично и вольно истолковывает Евангелие. Подобная крамола, если бы только она подтвердилась, могла стоить вольнодумцу карьеры. Но Циолковский текстуально доказал, что приписываемые ему вольности присутствуют в самом Евангелии от Иоанна. Некоторое удовлетворение доставляла переписка и обмен мнениями со столичными учеными, экспертами, журналистами. Иногда греющие душу контакты происходили и в самом Боровске. Так случилось, когда летом 1891 года сюда приехал известный уже в то время археолог Александр Андреевич Спицын. Годы жизни 1858-1931. Друг детства и одноклассник Повятской гимназии. Спицын занимался раскопками курганов древних Вятичей, восточнославянского союза племен, обитавших в бассейне верхнего и среднего течения Оки, включая и территорию современной Московской области. Вятические курганы, кучно встречающиеся по всему Поочью, и сегодня поражают своим неразгаданным величием и таинственностью. Трудно избавиться от мысли, что сии грандиозные сооружения созданы обыкновенными людьми, а не какими-то сказочными великанами. В окрестностях Боровска тоже немало подобных рукотворных холмов. Среди них и наиболее загадочные, так называемые длинные курганы. Раскопки этих насыпных пирамид древности велись неоднократно и в разных местах. Однако проблема Вятичей, упомянутых уже в Несторовой в помести временных лет, по сей день продолжает оставаться дискуссионной. И первым возмутителем спокойствия здесь как раз и стал Спицын. Еще в студенческие годы он опубликовал статью на данную тему. Общее число публикаций к концу его жизни достигло 300. Молодой ученый-археолог не побоялся выступить против непререкаемого авторитета таких историков, как Карамзин и Костомаров, утверждавших, что заселение Вятского края шло из Великого Новгорода, а легендарные Вятичи со своим вождем и первопредком Вятко никакого отношения к этому не имели. Даже с точки зрения здравого смысла и элементарной логики последние утверждения выглядят по меньшей мере странным. Мнение же Спицына, которое он попытался обосновать в кандидатской диссертации, было совершенно иным. Заселение и освоение Вятского края шло не из Новгородчины, а с территории современных Владимирской и Московской областей, что создавало естественный мостик между северными и южными Вятичами. Диссертацию Спицына зарезали, как говорят сейчас, и говорили уже тогда, и ему пришлось выбирать другую тему, не раздражавшую консервативных столпов науки. Но на убежденность Спицына в своей правоте данный прискорбный факт никак не повлиял. Он был такой же непокорный бунтарь, как и его друг детства Циолковский. Это и сблизило родственные души. Их контакты путем переписки продолжались до самой смерти археолога, ставшего в конце жизни членом-корреспондентом Академии наук СССР. Ни в письмах, ни в чьих-либо воспоминаниях не сохранилось никаких сведений о том, принимал ли участие Константин Эдуардович в спицынских раскопках. Он вполне мог составить компанию другу детства во время осмотра курганов в окрестностях Боровска, где, как ни на приволье, поговорить по душам. Да и летом учительских дел поубавилось, каникулы. К древней истории края Циолковский давно проявлял повышенный интерес. Известно, например, что он лично участвовал в обследовании огромной древней пещеры, расположенной на склоне глубокого Текишского оврага. В настоящее время вход в пещеру засыпан. В училище за глаза Циолковского прозвали «Желябкой». Нужно вспомнить один из самых трагических эпизодов русской истории XIX века, дабы осознать, что это тогда означало. 1 марта 1881 года народовольцы убили царя Александра II. Подготовил террористический акт Андрей Желябов, случайно арестованный накануне покушения. Вместе со всеми бомбистами он был приговорен к смертной казни и повешен на Семеновском плацу в Петербурге. Прозвище, напоминавшее о кровавом событии, в любом случае означало непримиримое и опасное диссидентство, и вовсе не в бытовом его проявлении. Одним словом, отношения с коллегами по уездному училищу и начальством были сугубо официальными, а порой более чем натянутыми. Впрочем, не со всеми. По воспоминаниям Любови Константиновны Циолковской, напротив одного из домов, где они квартировали, проживал учитель истории и географии Евгений Сергеевич Еремеев. С ним отец особенно сдружился. На квартире Еремеева частенько собирались лучшие люди города, пели песни, декламировали стихи. Любовь Константиновна запомнила светелку Еремеева еще и по бурным спорам. Позже Еремеев женился на подруге жены Циолковского, Варваре Гавриловне Сорокиной, и они переехали в Калугу. А когда туда перевели Константина Эдуардовича, то подыскали ему квартиру. Проводы семейства Циолковских также запомнились многим. Вместительный возок окружила толпа народа. От имени училища подарили серебряную икону «Святой Константин и Елена» в память о небесном покровителе Константина Эдуардовича. Хор мальчиков, бывших его учеников, звонко грянул «Многое лето». Кто-то произнес традиционное «С Богом». Все перекрестились, и санный возок, потихоньку набирая скорость, тронулся вперед, увозя Циолковского навстречу прижизненной и посмертной славе.